Как убежал нос. Сеньор Гоголь рассказал как-то историю об одном носе, который катался по Невскому проспекту в коляске и проделывал невероятные вещи. Такой же нос проказничал однажды в Лавено на озере Лаго-Маджоре. Однажды утром сеньор, который жил напротив причала, встал и пошел в ванную комнату. Он собирался побриться, но, взглянув в зеркало, вдруг закричал не своим голосом: «На помощь! Спасите! Мой нос!» На лице у него не было носа. Вместо него осталось ровное, гладкое место. Сеньор, в чем был, выбежал на балкон как раз вовремя, чтобы увидеть, как его нос выходит на улицу и быстро направляется к причалу. «Стой! Стой!» — закричал сеньор. «Мой нос! Хватайте его! Держите его!» Люди смотрели на балкон и смеялись. «Нос украли, а лысину забыли? Нехорошо! Ай, как нехорошо!» Сеньору оставалось только одно — выбежать на улицу и пуститься в погоню за беглецом. К лицу он прижимал платок, словно у него был сильный насморк. К сожалению, на причал он примчался, когда паром уже отошел. Тогда сеньор отважно бросился в воду и поплыл вдогонку за ним. А пассажиры и туристы кричали ему, что было мочи: «Давай, давай, жми!» Но паром уже набрал скорость, и у капитана не было ни малейшего желания возвращаться ради какого-то опоздавшего пассажира. «Подожди следующего парома!» — крикнул ему один моряк. «Он ходит каждые полчаса!» Сеньор страшно огорчился и поплыл обратно к берегу, как вдруг увидел, что его нос плавает по озеру на своем плаще. «Ах, вот как! Значит, ты только притворился, будто хочешь сесть на паром!» — закричал сеньор. Нос невозмутимо продолжал смотреть вперед, словно старый морской волк, и даже ухом не повел. Плащ медленно, будто медуза, покачивался на волнах. «Да куда же ты?» — в отчаянии закричал сеньор. Нос не удостоил его ответом, и несчастному сеньору пришлось вернуться на берег. Пробравшись сквозь толпу любопытных, он пошел домой. Поднявшись к себе, он заперся, велел служанке никого не пускать к нему, сел перед зеркалом и принялся рассматривать гладкое ровное место, которое осталось у него вместо носа. А спустя несколько дней один рыбак из Ранко, выбирая свои сети, обнаружил в них беглеца, утонувшего посреди озера, потому что плащ его был слишком дырявым. Рыбак решил отнести нос на базар в Лавено. Служанка сеньора в тот день тоже отправилась на базар за рыбой. Там она и увидела хозяйский нос. Он гордо красовался среди линей и щук. «Да ведь это же нос моего хозяина!» — испугалась служанка, а потом сразу же сообразила. «Дайте-ка мне его сюда, я отнесу домой». «Чей это нос, меня не касается», — заявил рыбак. «Я его выловил, я его и продаю». «За сколько?» На вес золота, разумеется. Это ведь нос, не рыбёшка какая-нибудь. Служанка побежала домой и рассказала все хозяину. «Дай ему все, что он просит. Я хочу, чтобы мой нос вернулся на место!» В отчаянии закричал сеньор. Служанка быстро подсчитала, что нужно страшно много денег, потому что нос был довольно большой. Надо было 300 ужасных тысяч и 13 девятищ с половинкой. Чтобы собрать столько денег, ей пришлось даже продать свои сережки. Но она очень любила своего хозяина и поэтому без сожаления распрощалась с ними. Служанка купила нос, завернула в платок и принесла хозяину. Нос спокойно позволил отнести себя домой и даже нисколько не возмутился, когда хозяин осторожно взял его дрожащими руками за кончик. «Отчего же ты убежал, глупенький? Что я тебе такого сделал?» — спросил сеньор. Нос посмотрел на него искоса, недовольно поморщился и сказал: «Знаешь, если хочешь, чтобы я оставался на месте, не ковыряй больше пальцем в носу. Или стриги, по крайней мере, ногти».